Он отстал шага на три и, разбежавшись, неожиданным сильным ударом опрокинул Тита на тротуар. В ту же секунду заученным рывком Сергей выхватил его правую руку из кармана, где лежал пистолет, и, навалившись всем телом, заломил ее назад. Тит глухо завыл от боли. Свободной рукой он оперся о землю, стараясь приподняться. Тогда Сергей ребром ладони изо всех сил ударил по напружинившимся мышцам его руки, и та повисла, как плеть. Однако правая рука Тита на миг оказалась свободной, и этого Сергей не учел. Он лишь успел, не чувствуя боли, прижать коленом пистолет, мешая Титу достать его. Но тот сунул руку под себя, и через секунду в ней сверкнул клинок ножа. Защищаясь от удара, Сергей инстинктивно вытянул руку и успел перехватить нож. Руки их сцепились, и несколько секунд с напряжением ломали друг друга. Пальцы Сергея скользнули чуть ниже, со звоном упал на асфальт нож, и рука Тита снова оказалась заломленной за спину. Сергею удалось нащупать тот самый нерв, о котором столько раз говорил ему инструктор по самбо. Тит, приподнявшись было, снова упал лицом на мостовую и, не двигаясь, глухо процедил сквозь стиснутые зубы: «Пусти, падла!» «Но нет!» Тяжело дыша, ответил Сергей, жмурясь от соленого пота, заливавшего глаза. «Я тебя давно ищу». «Пусти, — говорю, — ты это еще не знаешь». «Знаю. Мне тебя Сафрон уже обрисовал». «Ух!» — по-звериному заскрежетал зубами Тит. Он обеими ногами с размаху ударил об асфальт, резко выгнулся всем телом, и Сергей от неожиданности скатился на мостовую. В ту же секунду оба вскочили. Сергей, не давая Титу опомниться, снова бросился на него. Рука его охватила шею бандита, перебросила его через колено и зажала мертвой хваткой. Это был тот самый прием, каким Сергей однажды в шутливой борьбе справился даже с Гараниным. Но на этот раз Сергей не думал об осторожности. Тит придушенно захрипел и на секунду потерял сознание. Сергей махнул рукой, подбежал Гвоздев и еще один парень. «Что делать теперь, товарищ Коршунов?» «Вяжите ему ремнем руки», — распорядился Сергей. «Осторожно. У него в кармане пистолет, наверное, на взводе. И поищите кругом, где-то валяется нож». Гвоздев быстро вытянул из брюк ремень и ловко скрутил руки не успевшему опомниться Титу. Сергей устало выпрямился, вытер со лба пот и дрожащими руками вынул из кармана сигареты. В голове шумело, больно ныло ушибленное место и горела ссадина на коленке. В этот момент Тит открыл глаза. Увидев Гвоздева, он сделал судорожное движение, чтобы вырваться. «Шалишь, голуба!» — почти нежно пропел Петр, как тисками сжимая его плечи. «От меня, видишь, не убежишь! Ох и рожа! Почему только вы нас раньше не подозвали, товарищ Коршунов?» «А стрельнул бы. Отвечай потом за вас». «Сами не маленькие, как-нибудь ответили бы», — проворчал Гвоздев. Минут через 15 Тит был приведен в ближайшее отделение милиции. Сергей связался по телефону с дежурным по МУРу, и тот обещал немедленно прислать машину и конвой за арестованным. «Нет, но я-то», — шутливо сказал Гвоздев, когда они все вместе вышли на улицу. «Во втором, видишь, серьезном деле участие принимаю. Просто новую специальность приобретать стал. Берите в ученики, товарищ Коршунов, ей-богу, стараться буду. А что ж, иди в бригадмил. Там, брат, кое-кто именно в таких делах нам и помогает». «Хм, стоит, как считаешь, Вась», — обратился Петр к товарищу. «Надо с ребятами в цехе потолковать». Вскоре они распрощались. Шагая один по пустынным полутемным улицам, Сергей думал о том, что здесь уже не пройдет этот самый Тит, что он уже никого не обидит, никому не причинит зла. И все это потому, что в одну из ночей безвестный рядовой оперативный сотрудник милиции, рискуя жизнью, выполнил свой долг. Сергей без сожаления подумал, что об этом, вероятно, никто из москвичей не узнает, как и о десятках других подобных событий. Сергей не гордился своим поступком, он только радостно улыбнулся и, чуть прихрамывая, зашагал быстрее. Утром Сергея вызвал к себе Зотов. В В кабинете начальника отдела Сергей застал Лобанова.